Приказчик посулил подвести вещи до Казани, да вот и попутал грех. Всего имущества лишились, деньги, какие были в сундуке, все взяли огонь да вода. 1008 горе купили, да. Бабенке-то моей паспорт прикажете, ваше высокоблагородие?» «А почему он у вас?» – уже вежливо спросил разоренного тысячника Становой. Конста потупился. «Что греха таить, ваше высокоблагородие? Который год уже любимся, все равно как жена». Все было в порядке. По новому паспорту Зина числилась зарайской крестьянкой Марьей Прохоровой. Приметы были подходящие, то есть, вернее сказать, обычные для всех. Волосы русые, глаза серые, нос и рот обыкновенные, лицо чистое, особых примет не имеется. По видимости, ничего незаконного в личностях Налимова и Прохоровой не усматривалось. Хотел было Становой для очистки совести порасспросить самую Прохорову, но Зина лежала без памяти, ничего не понимала и даже не бредила. «Красивая какая», — подумал Становой. Паспорты остались при деле, а Конста и Зина получили проходные свидетельства в Казань. Становой сочувствие сочувствием, но все-таки за свидетельство сорвал с Консты. Надо было заплатить и хозяевам за подмогу и содержание, и одежонку хоть какую-нибудь купить. Неделю через полторы богатырская натура Зины взяла верх над болезнью, а еще через неделю Конста уже вез ее еще бессильную и тощую, как скелет, на мужицкой телеге в Казань. «Ну, Константин, — думал он, подпрыгивая на облучке, — теперь держи ухо востро. Забота у нас на плечах великая, а денег — красная бумажка. Пропадем или не пропадем? Эх, да уж ли уж ни у меня, ни у Зинки звезды нет на небе. Авось Бог милостив, выручит нас Казань-городок». Казань в то время была город дикий-не-дикий, да и не цивилизованный. Казань по-татарски значит «котел», и она действительно была котлом, в котором всплывало, перекипало всевозможное злополучие человеческое, стекавшее из крепостного Заволжья до Уфы и Оренбурга, из заводских губерний, бежавшее из сибирского поселения и каторжных работ. Миновать Казань ни в Сибирь, ни из Сибири было невозможно. Она была как бы первым европейским узлом, к которому тянула Русская Азия, Уфа, Оренбург, Пермь. Вятка были для нее еще как бы этапами и далекими пригородами. Поэтому много беглого и преступного народа, сибирских поворотников, брали в Казани, но еще более их застаивалось в ней, пережидая фортуны, чтобы от Бакалдинской пристани сплыть на низ к «Жигулям» или наверх к «Нижнему». Область имела и отчасти оправдывала репутацию неспокойной. Совершить поездку, например, из Уфы, либо даже из ближайших уездных городов в Казань, почиталось путешествием нешуточным и небезопасным, потому что разбои на больших дорогах были обыкновеннейшим явлением. На проводах отважного путешественника служились молебны, семья ревмя ревела, точно родитель ехал не в губернию по делам и за покупками, но на кровопролитную войну. Проезжая дворянскими усадьбами, путешественник видел их какими-то крепостями. На ночь окна в помещичьих домах запирались крепкими ставнями и железными болтами. В дверях сеней вырезывались круглые отверстия, бойницы для стрельбы по непрошенным ночным гостям. Ружья всегда были наготове. Стучать в такие укрепленные двери надо было не зевать и немедленно отвечать на оклик, иначе хозяева стреляли. Мензелинский помещик Левшин таким образом чуть не убил исправника, который вздумал с ним пошутить и попугать. Под самую Казанью бродили два разбойника, Быков и Чайкин. За первым считалось 105 собственноручно им загубленных душ, за вторым 90. Они соперничали в жестокостях, кто лишь и отличился. Самую излюбленную забаву этих людей-чертей было вскрывать животы беременных женщин и рассматривать младенчиков. Когда их схватили, то ни полиция, ни солдаты стерегли острог, а народ с него глаз не спускал, боясь, чтобы двуногие звери не вырвались на свободу для новых злодеяний. Весной 1849 года Быков и Чайкин были выведены на Арское поле для наказания шпицрутенами. Быков был приговорен к 12 тысячам ударов, Чайкин – к 10 тысячам. Это было равносильно смертной казни, тем более, что солдаты условились не давать пощады и били разбойников с ожесточением. Даже, говорит очевидец, в противность уставу, выбегая из строя. Смотреть эту страшную живодерню валил народ даже из уездов. Никогда Арское поле не вмещало более многолюдной и злорадной толпы. Полного наказания Быков и Чайкин не вынесли и умерли в госпитале на второй или третий день. Страшная школа, в которой вырабатывались подобные характеры, лежала между Волгою и Уралом. Только что взяли в опеку уфимского помещика, приятеля графа Конкрина, пресловутого Анастасия Жадовского, злоупотребление которого помещичьим правом и в XVIII веке в екатерининское раздолье дворянской вольности были бы необыкновенны. в Мензелинском уезде сидела, как баба-яга, живая покойница Евгения Ивановна Мажарова, которая засекала девок своих за неубранную тряпку, за неопрятный передник и имела нарочный сарай за стенок, где, если жертва умирала под розгами, ее тут же под скамьею для секуши зарывали под землю и место аккуратно заравнивали песочком.